Глава 18. Слово получает первые прилагательные. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанн, глава 1, стихи 35-37. Пока Христос, попустительствуя дьяволу, разрешал ему таскать себя то на верхотуру храма, то на макушку горы, Иоанн продолжал горланить пуще прежнего, оглашая своими воплями мирные берега Иордана. Мало-помалу в Иерусалиме пошли толки о том, что в Вифании появился некий чудак, который кропит людей водою и окунает их в реку, и что об одном из окрещенных таким манером людей Иоанн говорил: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иоанн, глава 1, стих 15. Узнав об этом, некоторые члены Синедриона, высшего совета иудейского духовенства, забеспокоились и подумали: «А должно ли позволять этому Иоанну Крестителю продолжать свои религиозные чудачества? Уж не является ли он опасным конкурентом, помышляющим о создании нового культа? Или, быть может, к нему следует отнестись просто так, как к одному из многих помешанных, безумие которых не представляет ни малейшей опасности?» Чтобы действовать наверняка, Синедрион уполномочил нескольких своих членов отправиться к Крестителю и дипломатично все у него выведать. Представители, выбранные для этой миссии, были из секты фарисеев, которые у иудеев занимали примерно такое же положение, как и иезуиты у католиков. Члены Синедриона. Синедрион — верховное судилище у иудеев. Синедрион находился в Иерусалиме и состоял из 72 членов под председательством первосвященника. Раввины и талмудисты возводят возникновение Синедриона ко временам Моисея. Синедрион решал многие важные вопросы общественной жизни. Так он решал вопросы войны и мира, обсуждал назначения на правительственные должности и так далее. До покорения римлянами иудеи Синедрион пользовался правом выносить смертный приговор. Впоследствии его власть была ограничена. На исполнение смертного приговора требовало согласие римского наместника. Были и секты фарисеев. Таксиль имеет в виду сходство между методами действий иезуитов и фарисеев, которые не останавливались ни перед чем при распространении своей веры. Орден иезуитов был создан испанским дворянином Игнатием Лойолом в 1534 году для распространения католицизма среди еретиков и язычников и существует по сей день. Он обладает большим влиянием в католическом мире, а громадные средства позволяют ему содержать массу иезуитских школ в разных странах и вести широкую пропаганду. Фарисеи — древнееврейские перушим, отделенные, обособленные. Религиозно-политическая партия в Иудее первый век, состоявшая из богатых рабовладельцев, торговцев высшего зречества. Фарисеи вели политику приспособления к римскому гнету, тяжесть которого они перекладывали на плечи трудящихся, а сами извлекали для себя выгоду. Религиозное учение фарисеев характеризовалось верой в бессмертие души и загробное воздаяние, а также положением об ограничении свободы человеческой воли. Фарисеи вызывали ненависть трудящихся масс не только потому, что защищали интересы крупных рабовладельцев, но и потому, что считали себя единственными представителями богоизбранного народа и приручали остальных как нечистых. Фарисеи составляли своего рода религиозное общество. Члены его вели светский образ жизни, пользовались большим уважением, они занимались политикой, лечили все болезни заклинаниями и больше всего стремились к господству над своими согражданами и единоверцами. Короче говоря, это были честолюбивые интриганы. Делегаты отправились в Вифанию. «Кто ты есть?» — обратились они к Крестителю. «Не мессия ли ты, которого мы ожидаем?» «Ни в коем случае», — ответил Иоанн. «Я? Мессия? О нет, никак нет. Уж не Илия ли ты, который исчез несколько сот лет тому назад и теперь снова вернулся на землю?» Илия — мифический древнееврейский пророк, которого Бог якобы взял живым на небо.